Глава 8. До этого момента я не активировал новый разведывательный артефакт. Просто оставил его в зале реликвий и пошел заниматься делами. Ощущения при использовании артефакта были забавными. Я словно слился со снегом и чувствовал все то же, что и он. «Назову тебя Око Метели», — прошептал я. Держась на уровне минимального восприятия, я аккуратно обследовал территорию вокруг замка, сразу за пределами климатического артефакта. Постепенно я уходил все дальше и дальше, углубляясь в Уральские горы, пока, наконец, не нашел нужного мне человека. Я не мог видеть его напрямую, лишь чувствовал. Старик сидел, скрестив ноги, возле какого-то громадного дерева. Скорее всего, медитировал. А неподалеку от него лежали тела убитых монстров. Я тут же отключился от артефакта, чтобы араб меня не заметил. После этого задумался, что делать дальше. Мой враг — очень старый и опытный высший маг четвертого шага. Я не знаю, насколько он близок к пятому шагу, пока не научился определять этот момент. Но раз он сильнее чудака, это о многом говорит. Также у него с собой как минимум три высших артефакта. Первый — маскирующий. Если бы не бобр, который умеет чувствовать угрозу, боюсь, у нас могли бы возникнуть большие проблемы. Второй артефакт — защитный. Третий — пространственного типа, который перемещает его на короткие расстояния. Если действовать неосторожно, этот черт может уйти. В одиночку мне его не убить. Даже с чудаком и всеми стражами мы максимум его раним, воспользовавшись эффектом неожиданности. Но вот убить нет. Еще и жертвы могут быть. Вряд ли араб использовал в битве с нами всю свою силу. Он сразу понял, что шансов у него нет. Все же против него выступил высший маг четвертого шага и сразу три мага третьего шага. А я себя нынешнего вместе со всеми артефактами причисляю по силе к третьему шагу. Но кто знает, на что он способен. Все же истлеватели те еще гады. Вся их школа магии заточена под уничтожение всего и вся. Подумав, я сперва решил позвонить Гавриилу, а затем, кое о чем вспомнив, набрал Борислава. «На меня тут недавно один араб напал», — сказал я, как только он ответил. «Высший истлеватель четвертого шага. Тебе случайно не нужна его душа? Он тут рядом сидит, задницу морозит. Наверное, ждет подходящего момента, чтобы напасть. Или ждет своих союзников, хрен его знает. Если ты в деле, то надо поторопиться». «Конечно, я в деле», — сразу отозвался Борислав. «Такие мощные души на земле не валяются. Я скоро буду. Тогда жду тебя», — ответил я и отключился. Борислав явился через несколько минут. На парковке открылся портал, откуда он и вышел. Заметив его, я переместился к нему. Мы оба взлетели и неспешно устремились в горы. По пути я коротко рассказал про нападение араба. А еще у него с собой три высших артефакта. Я скосил глаза на Борислава. «Позже поделим», — отмахнулся он. «Сейчас главное не упустить его». Я был согласен с ним, но мы уже были довольно близко, поэтому я начал замедляться. «Видишь то дерево?» — я указал пальцем. «Похоже на чебурашку чем-то, старикашка под ним сидит». «Понял». Борислав начал действовать. В его руках появилась склянка. Он ее откупорил, и жидкость изнутри вытекла в воздух и растворилась. От нее не осталось ни следа. Затем он вытащил еще несколько склянок и также их откупорил. Я понял, что Борислав меняет под себя магическую среду. Тут я ощутил вспышку магии. Араб почувствовал изменения и среагировал. Борислав вдруг коснулся кольца. Позади него появились три одинаковых гомункула, каждый из которых обладал силой второго шага. Алхимик бросил каждому по склянке с эликсиром. Склянки растворились внутри тел гомункулов. Через мгновение все три его стража поднялись по мощи на третий шаг. Временное усиление, но до чего же мощное. Араб, почувствовав проблемы, попытался свалить. Он резко взлетел вверх, но чем выше он поднимался, тем медленнее становился. Одно из зелий Борислава не позволяло ускоряться или телепортироваться. А в это время Борислав уже читал какое-то заклинание. Он взмахнул жезлом, и из его кончика выстрелило множество тоненьких усиков, которые устремились в сторону араба. Тот вспыхнул темно-серой аурой, и усики исчезли. Он только сейчас заметил нас и бросился в атаку, уничтожая по пути все усики. Но Борислав на это особо не обращал внимания. Он начал выливать разные эликсиры на кончик своего жезла. Усики слабо засияли, начали менять свои цвета. Впереди раздался крик. Несколько усиков пробились через защиту и пронзили араба насквозь, принявшись его пеленать. Не прошло и нескольких минут, как полумертвый старик предстал перед нашими глазами. Тонкие усики пронзали его тело во многих местах. Несколько были сразу воткнуты в шею и в грудь. Араб не мог говорить и тяжело дышал. Его взор был затуманен. Он даже, похоже, не видел нас. Это было слишком легко. Вздохнул я в очередной раз, поняв, насколько велика разница между четвертым и пятым шагом. Борислав вынул небольшой бутылек и капнул в рот араба несколько серебристых капель. Когда те растворились, он спросил: «Кто приказал тебе напасть на Юсуповых?» Несколько жгутиков покинули горло, и оно быстро исцелилось. «Никто», — прохрипел старик. «Кто рассказал тебе о Руслане Юсупове?» — продолжил допрос Борислав. «Мой ученик, Аташ Давари». «Это один из шахиров?» — уточнил Борислав. «Да». «Какое у него полное имя?» «Ардышир Фарахдаст». «Он хотел смерти Юсуповых?» «Нет». «Он хотел его сокровищ?» «Не знаю». Борислав посмотрел на меня. Я благодарно ему кивнул и холодно спросил: «Какие у тебя были планы? Забрать сокровища? Убить всех?» «Напомнить о себе», — выдохнул араб. «Люди уже забыли мое имя. Я хотел напомнить о себе и забрать богатство». «Но ты добился обратного результата», — хмыкнул Борислав. «Твое имя будет окончательно забыто». Он протянул черную сферу, знакомый мне сосуд души, и приложил ее ко лбу араба. Множество усиков пронзили голову истлевателя и моментально умертвили его. Сосуд же вобрал в себя душу очередного могущественного мага. Затем усики аккуратно сняли все артефакты с тела араба. А сам труп Борислав забрал себе. При этом он с довольным видом поглаживал одно кольцо. Туда был записан последний выдох убитого им человека. Жуткое у него причуда, конечно. Я оказался прав. У араба было три высших артефакта. Первый был в виде браслета, сделанного из крупных бус. Второй — золотым кольцом с крупным рубином. А третий оказался кожаной кирасой, только сильно поврежденной. Кроме них у араба были и другие артефакты, но более слабые. «Этот мусор можешь забирать», — махнул на них Борислав. «А среди этих», — он задумался, — «пожалуй, я возьму кольцо или браслет. Выбирай, что отдашь». «Забирай кольцо», — кивнул я. «Это явно скрывающий артефакт. Не стал говорить, что у меня аж два таких. Один я ношу с собой, и еще один находится в зале реликвий». «Хорошо», — Борислав махнул рукой. Кольцо с крупным рубином перелетело к нему в ладонь. Я же забрал поврежденную защитную кирасу и браслет, способный перемещать на короткие расстояния. Очень полезный артефакт. Может пригодиться, чтобы выйти из сложной ситуации. Кирасу я позже восстановлю. Вот придет ко мне Гавриил с эссенциями магии времени, чтобы починить свои высшие артефакты. И как всегда бывает, Под конец в лейке останется волшебная водичка. Ее я и использую. Кираси хватит и нескольких капель. Это была хорошая охота, улыбнулся Борислав. Впредь можешь звать меня, если у тебя будут противники четвертого шага. Последнее время я стараюсь не отсвечивать и не привлекать к себе слишком много внимания. Но если убийство этих высших магов будет на твоей совести, то я только с радостью приму участие в охоте. Договорились. Ты знаешь, какого шага этот Шахир Ардышир? Спросил я, когда мы поднялись в воздух. Второго, кивнул Борислав. Весьма перспективный маг. Думаю, он точно поднимется как минимум до третьего шага. Я прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов. Этого Шахира надо наказать, мои клоны займутся этим. Точнее, один проклинатель с благородным именем, который наконец-то оказался полезен. Кстати, этот старик был одним из моих возможных клиентов на омоложение, вспомнил Борислав. Только вот он куда-то исчез, и никто не знал, где он скрывается. Ну и хорошо, что мы не успели его омолодить, прокомментировал я. Иначе он был бы немного сильнее. Все равно у него не было шансов, пожал плечами Борислав. Отметим победу хорошей трапезой, предложил я. Мне, в отличие от тебя, уже стукнуло 18, хохотнул он. Поэтому я водочкой отмечу. Как скажешь, дедушка Боря, улыбнулся я. Нам быстро накрыли стол на башне. Борислав налил себе розовой наливки, а я взял какао. Не хочу туманить сознание. В любой момент могут появиться те, кто захочет проверить меня на прочность. Кстати, по сравнению с Бориславом, наши самогонщики — детсадовцы. От его стопки несло таким градусом, что даже я немного опьянел от запаха. 300 градусов, — похвастался алхимик, замахнув стопку. Решил немного ослабить контроль, — улыбнулся я, жуя картошку. Ага. Кивнул Борислав, занюхнув малосольным огурцом. Надоело вином перебиваться. Помнится, в прошлом у Борислава были большие проблемы с алкоголем. Особенно, когда он только стал высшим. Алкоголь почти превратился в его причуду. Борислав сутками не просыхал. Впрочем, его учитель тоже был таким же. Его еще бухающим отшельником называли. Вот и путешествовали два алкоголика, делая вид, что занимаются важными делами. Но позже Борислав научился контролировать это дело. А после возрождения я и вовсе не видел его пьяным. Повеселевший Борислав вспомнил про интервью Филиппа и начал прикалываться надо мной. Гад такой. Надо подговорить Филиппа, чтобы он и Борислава сдал. Затем мы начали обсуждать нашу затею с безликим артефактором. Борислав предложил сегодня же и провести первые эксперименты. Конечно, я согласился. Мы с ним обсудили эти эксперименты и договорились о том, что я создам двух клонов. Первого по моей обычной методике, сделаю его ритуалистом ранга магистра, а Борислав будет внимательно изучать весь процесс и потом исследует самого клона. А во время создания второго клона я выпью эликсир смены атрибута. И если все получится, у меня появится клон с силой артефактора или алхимика. В общем, будет интересно поглядеть, что из этого выйдет. Борислав тут же потребовал начать, и мы переместились в ритуальную комнату. Там я и создал собственного клона магистра. При этом Бориславу открылся только общий принцип создания клона. Многие подготовительные моменты, вроде создания искусственного источника, были скрыты. Другая же часть требовала методов ритуалиста. Поэтому даже если Борислав пожелает, он вряд ли сможет повторить. Но все же, думаю, Борислав получил огромное количество опыта, наблюдая за моими действиями. Когда клон открыл глаза и сел, начав что-то ворчать, Борислав сказал: «Русланка, это удивительно!» Он покачал головой. «Я даже не слышал о столь совершенном создании клонов. Есть такое?» Кивнул я, мысленно поблагодарив башню испытаний. Без нее я бы не смог за столь короткое время стать экспертом в этом направлении. Теперь я понял, зачем тебе плод древа мудрости. Борислав отпил прямо из бутылки. И ты даже часть своей души даешь. Но это опасно. Если дать им свободу, они могут стать полноценными личностями. У них появится собственная душа. В них появится глубина настоящего человека. «А ты чего уши греешь?» — спросил я клона, который с любопытством слушал пьяного алхимика. «Иди давай». «Ну ты ж мод», — хмыкнул клон, одеваясь. «И кто сказал, что во мне нет глубины?» «Есть, еще какая есть!» Я скривился, вспомнив блудливых клонов. «У этих ишаков ничего святого не было. Я не такой». «Да, точно не такой, прям точно-точно». Клон свалил, а я занялся второй частью экспериментов. Созданием клона с измененным атрибутом. Только вот почти сразу, как из меня начала тянуться кровь и энергия, я понял, что у нас ничего не выйдет. Я ощутил, как эликсир во время передачи моей энергии и крови начал быстро расходоваться. Спустя пару минут процесс создания клона просто прервался, а все заготовки были уничтожены. Я вылез из чаши, недовольно морщась. Только что было потеряно немалое количество крайне ценных ресурсов. Но что-то такое я и предполагал. Столь сложная задумка не могла реализоваться с первого раза. Я объяснил Бориславу, что случилось. Он покивал и сказал, что ему надо переработать эликсир. «У меня даже есть кое-какие мысли на этот счет», — пробормотал он. «Я ослаблю эффект, но значительно увеличу его длительность. И водочки туда добавлю. Кстати, надо было сразу это сделать». Я понял, о чем он говорит. Не о водочке, а об изменении эликсира. Конечно, эликсир смены атрибута не мог превратить высшего некроманта в полноценного высшего паладина. Нет, он лишь менял саму энергию, но знания и заклинания оставались на том же уровне. То есть высший маг временно получал способность оперировать энергией другого атрибута, но не более. И уже одно это являлось чудом и требовало весьма дорогостоящего ингредиента – ядра изменчивости. Вряд ли даже у Борислава много таких сокровищ. «Комната для тебя готова? Можешь остаться на ночь», — сказал я с помощью телекинеза, убирая то, что осталось после ритуалов. «Остаться?» — недоуменно спросил Борислав. «Да ты что? Я только начал. Слушай, а твои корешки тоже бледут трезвость? Корешки?» — у меня по спине пробежали мурашки. Я вдруг вспомнил, как отрывался пьяный Борислав в молодости. «Надеюсь, он не станет танцевать стриптиз. Мне моя психика дорога». «Ну, клоны твои», — пояснил Борислав. «Корешки». «Сейчас клоны придут», — поспешно сказал я. «Можете пить хоть всю ночь». «Ура!» — Борислав поднял бутылку. «За твое здоровье!» Вскоре мои клоны зашли один за другим и быстренько организовали стол. Один из них попробовал настойку алхимика и умер. Чертов идиот. «Хорошо хоть, что он не живой человек, и я смог воскресить его». Искренне надеясь, что Борислав не разнесет мой замок, я лег спать. Все же 4 утра уже. Перед сном я снова обновил воспоминания клонов. Последнее время мои родичи готовились к большому приему рода Юсуповых, который пройдет в честь моего становления князем. Оставалось только выбрать дату, и с ней было непросто. Гости будут очень-очень важными и придут со всей империи. Нужно так подобрать время, чтобы пришло как можно больше людей. Уверен, что в этот день не обойдется без проблем. Но и пропустить прием я не могу. Это признак слабости. В итоге я подтвердил дату и заснул. Ближневосточная конфедерация. Новый Тегеран. Итан, которому дали неблагородное имя Ишак, шагал по улицам Нового Тегерана. Буквально час назад портальщик Юсуповых переместил его в это место и передал высший скрывающий артефакт в виде медальона. Ишаку дали задание Ему требуется наказать Шахира Ардышир Фарахдаста. При этом медлить нельзя, ведь Шахир в любой момент может узнать о том, что подосланный им убийца провалился. И тогда Шахир будет гораздо более осторожен. И хоть араб был второго шага, Ишак не сомневался, что выполнит задание. Ведь он будет использовать магию, из-за которой всех проклинателей боялись и ненавидели. Бессрочное проклятие. Для своей цели Ишак собирался использовать проклятие вечного кошмара. У него довольно простое действие. Шакиру всегда будут сниться кошмары. Первое время будет казаться, что ничего страшного в этом нет. Но постепенно усталость начнет накапливаться. Шахир перестанет высыпаться и будет становиться все более раздражительным. Силы будут постепенно покидать его. И что самое страшное, от этого никак не избавиться. Разве что Шахир найдет какого-нибудь паладина или священника, способного на такое. Но это, конечно же, вряд ли. Не зря Орден Проклинателей совместно с Орденом Менталистов столько времени уничтожали все способы борьбы с проклятиями. Хотя их и так было довольно мало, но те же хранители раньше вполне успешно снимали большинство известных проклятий. Сейчас же таких людей почти не осталось. Разве что маги из прошлого тысячелетия, такие как Юсупов, которые помнят те времена и владеют соответствующими методами. Наконец Ишак достиг нужного места. Высокого величественного дворца. Именно там сейчас должен находиться Шахир. И теперь Ишаку предстояло проделать довольно сложную, тонкую работу и незаметно наложить проклятие на высшего мага стихии огня. Проснулся я от того, что кто-то вламывался в мой зал реликвий. Тут же вскочив, я проверил с помощью печати замка ситуацию и переместился прямо ко входу в зал реликвий. Увидел Бухова в Драбадан Борислава, который стоял в один труселях и качался, что-то шепча, и держа в руках две пробирки с какой-то хренью. Моя дверь в зал реликвий дымилась. «Борислав, друг мой», — осторожно сказал я, — «ты чего тут делаешь?» «А?» — алхимик пьяно посмотрел на меня. «О, корешок, вот ты где!» Он обнял меня. «Пошли пить скорее, мы еще не закончили!» Борислав потащил меня за руку к лестнице. Я по пути обновил воспоминания клонов и понял, что происходит. Моих клонов захейтили. Это современное слово хорошо описывает ситуацию. Борислав сперва разделся до трусов сам, а потом начал издеваться над клонами, что у корешков нет корешков. Клоны обиделись и убежали. Ну, те, кто были живы. К тому времени два клона погибли. Один умер от алкоголя, а второй от обиды. Шучу, второй тоже налокался и погиб. Борислав легко поймал беглецов и продолжил пить с ними и хейтить. Клоны, не будь дураками, решили отомстить. Они поделились с Бориславом туманным самогоном и даже дали ему склянку крови алкаша. В итоге, кажется, Борислав немного сошел с ума. А, ну и еще двое клонов погибли. А последний спрятался в зале реликвий и отказался выходить. Борислав притащил меня не в разгромленную в хлам ритуальную комнату, нет. Последний час Борислав пил на третьем этаже, в комнате, где раньше жил Вася. «Ветрено тут», — пробормотал я, глядя на отсутствующую стену. Борислав посадил меня за стол и разлил по стопке. «Ну, будем!» — он выпил свою и выжидающе уставился на меня. «Еще прищурился так опасно?» Я сглотнул. «Не хочу умирать, я слишком молод». «Слушай», — встрепенулся я, кое-что придумав. «А может, мы Филиппа навестим? Он будет рад с нами выпить. Он пятого шага, очень крепкий. Не умрет от твоего пойла, как я». Борислав завис. «И правда?» — обрадовался он. «Подожди, подожди, сейчас все будет». Я подскочил и вытащил из пространственного кольца гримуар, радуясь, что там есть мощный ритуал портала. Пока Борислав не передумал, я создал портал прямо к дому Филиппа, благо ритуал работал по моей памяти. «Филипп будет очень рад, он любит пить», — подгонял я Борислава. «Пить!» — заревел Борислав и побежал, размахивая трехлитровой бутылкой туманного самогона. К сожалению, он промахнулся мимо портала и выпал в стену. Пришлось лететь за ним и выкапывать. Он пробил своей тушей брусчатку двора. Торопясь, я взял Борислава за руки, поднялся с ним в воздух и выбросил его в портал, после чего тут же закрыл его. Фух, я вытер вспотевший лоб. Вот почему я никогда не пил с ним. Первым делом я успокоил выжившего клона, который трясся от ужаса, а затем начал воскрешать остальных. Благо, почти все их органы были целы. Надо было только запустить сердце и восстановить чуть потекшую печень. Потом, пока клоны прибирались в ритуальной комнате, я с помощью печати замка восстановил стену. Борислав и мои клоны по пьяни решили постучать по ней головами и разбили к хренам. Прошло минут 10, и Борислав пока не вернулся. А значит, он все-таки нашел Филиппа. Вот вообще его не жалко после того интервью. Пока мы убирали последствия пьянки, пришла новость, что Ишак справился со своим заданием и смог незаметно наложить проклятие на Шахира. Это хорошо. Буду одним глазком наблюдать за этим арабом. Посмотрим, как скоро он поймет, что его прокляли. Убивать его вроде как не за что. Все же он не посылал за мной убийц и сам не атаковал, а всего лишь передал информацию обо мне своему наставнику. Но мотивы у него, конечно, были нечистыми, поэтому пусть страдает. Следом пришла вторая новость, которая удивила меня чуть больше. Императрица Анастасия попросила поговорить со мной. Более того, она не позвала к себе во дворец. Наоборот, она захотела прийти ко мне в замок и приватно поговорить со мной. Это немного удивило меня. Что же такого случилось, раз она обратилась ко мне таким образом? Обычно она просто просила прийти в гости, когда хотела что-то предложить. Разумеется, я согласился встретиться с ней и отправил ей приглашение на совместный завтрак. Посмотрим, что она от меня хочет.